Глава 40. Злата. В школу я попала к 11 часам утра. В холле встретила Нину. «Представляешь, прекрасного снимают!» Подхватив меня под руку, возбужденно заговорила она. «Как снимают? За что?» – изумилась я. «Не знаю. Какая-то комиссия в ее кабинете с 8 утра работает. Требуют все время какие-то отчетности, документы. Бухгалтер наша на корвалоле. Еще немного, и скорую помощь будем вызывать». «И что же теперь будет?» «Не знаю, Злата. Меня больше волнует праздник. Мы ведь так хорошо к нему подготовились. Завтра последний рабочий день перед майскими выходными. И теперь вообще не ясно, как нам быть». Не успела Нина договорить, как на лестнице послышались шаги. «Это какая-то ошибка. Вы не можете снять меня с должности из-за того, что я случайно оказалась в отрезвителе», — громко возмущалась Прекрасного. «Екатерина Федоровна, мне очень жаль, но вам придется пройти с нами», — строго сказал незнакомый мне мужчина в форме. «И дело не только в ваших ночных приключениях. Дело в ваших махинациях со средствами из бюджета». «А вы докажите, что я их присвоила». Екатерина Федоровна фыркнула, распрямила плечи и начала гордо спускаться вниз по лестнице. Выглядела она, как и всегда, сногсшибательно, но с нами даже не поздоровалась. Мы с Ниной стояли у лестницы, растерянно посматривая ей вслед. Ученики из 9 класса репетировали в холле сценку к последнему звонку, а у стены, на пьедестале, Екатерину Федоровну провожал нехорошим взглядом высеченный из гипса Андрей Северский. Его взгляд казался зловещим от того, что с его шеей было что-то не так. Голова была слегка повернута на бок, а вместо галстука неведомый скульптор повязал ему на шею пурпурный шелковый шарф. Пьедестал со всех сторон был огорожен лентой, запрещая приближаться к скульптуре спонсора больше, чем на метр. И выглядела вся конструкция очень странно. Но страннее всего была зловещая улыбка на губах статуи вслед Екатерине Федоровне. «Как живой!» – прошептала Нина. «Не нравится мне он, Злата. Если Федоровну действительно снимут с должности, уберем его с глаз долой», – шепнула в ответ я. Подумала немного и предложила. «Нин, а давай завтрашний праздник не отменять. Устроим ярмарку выпечки, без всяких судей и оценок, а вырученные денежки пустим на ремонт крыши в кабинете физики. Чей класс продаст больше вкусностей, тот и победит». «Слушай, идея отличная. Никакие спонсоры нам будут не нужны», — подхватила мою идею Нина, и в ее глазах вспыхнул деловой огонек. «Сейчас поменяем концепцию. Завтра утром запустим благотворительную акцию». И закипела бурная деятельность. К концу рабочего дня стало ясно, что никакие это не шутки. Екатерина Федоровна действительно покидает пост директора школы. Правда, как ни пытались расколоть ее на допросе бравые сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, ничего у них не вышло. Прекрасного и здесь оказалась на высоте. «Знаете, где я вашу школу видела?» Остановившись на миг на ступенях, на прощание выкрикнула она. «Я красивая молодая женщина. Я достойна лучшего, чем какая-то муниципальная школа». С грохотом погрузив коробки с личными вещами на заднее сиденье своего джипа, она села за руль, показала окнам школы очень неприличный жест, и вскоре ее джип скрылся за поворотом. Больше Екатерину Федоровну мы не видели. На следующий день, благодаря совместным усилиям учеников и родителей, у нас получился самый лучший праздник за всю историю школы. Холл благоухал ароматами ванили, корицы, сдобы, а приглашенные на ярмарку гости бойко раскупали булочки и пироги под вывеской «Благотворительная акция. Спасем крышу». Акцией заведовали исполняющие обязанности директора Нина и Артемий. Физрук ради такого важного случая сменил спортивный костюм на спортивный пиджак и джинсы, а волосы зачесал назад с помощью геля. Лишь алые кроссовки остались неизменными, и их Артемий не променял бы ни на какие ковришки. Но самый большой успех имели наши с Алексой кексики, которых в понедельник вечером мы напекли целую гору. Они разлетались со скоростью света, а на претензию мамы Макушевой, что Алексе помогает психолог Злата Григорьевна, и это против правил, я спокойно ответила, что печь надо лучше, и показала красивое колечко на пальце левой руки. «Теперь это не Злата Григорьевна, а моя мама», громко сообщила Рите Макушевой Алекса и показала язык. «Кто бы сомневался, что Злата Григорьевна пойдет к ногам спонсора школы», насмешливо фыркнула Макушева-старшая. Мы с Алексой переглянулись и не стали отвечать на злобный выпад. Все равно наши кексики побеждали. К концу ярмарки в школу приехал Андрей Северский. Он пробрался к нам с Алексой сквозь толпу школьников и их родителей. «Мои девочки почти все продали. Я не успел купить кексик», огорченно заглянул в пустые корзинки с розовыми ленточками он. «Да ладно, пап, я тебе припрятала один», сообщила Алекса и вытащила из-под нашего самодельного прилавка кекс с розовой глазурью. «С тебя 1 000 000 рублей». «Сколько-сколько?» ошарашенно посмотрел на дочку Северский. «Ну, мы же не для себя, мы на крышу собираем», улыбнулась Алекса. «На тебе 1000 и не рубля больше. Где это видно, что собственная дочь разоряет отца?» Андрей возмущенно всунул в копилку 1000-рублевую купюру и забрал кексик. «Ну что, за чемоданами и к морю?» посмотрел на нас с Алексой он. «Номер люкс в сочинской гостинице с видом на море и бассейном ждет не дождется, когда мы приедем». «Вот и новый купальник Злате Григорьевне пригодится», хихикнула Алекса. «Только выручку посчитаем и сразу едем», пообещала я. Еще через пару часов в багажнике внедорожника стояли чемоданы, и он был готов доставить нас в Сочи. Питомцев мы с собой не взяли. Не все гостиницы любят гостей с четвероногими друзьями, но нам повезло. Друг Андрея, Сергей Поляков и их бессменная секретарша Вероника согласились пожить в доме в наше отсутствие. Этим двоим теперь было не до моря. Последствия служебного романа давали о себе знать в полную силу, и Сергей Поляков напряженно изучал меню в ресторанах города. Свадьба, которую он мрачно прозвал похоронами холостяцкой жизни, была не за горами. Сергей и Вероника вышли проводить нас в дорогу. Аля прощалась с Арагоном, Андрей проверял, все ли мы успели погрузить в машину, а я... Я стояла посреди двора, в красивом светлом сарафане и шляпке, и была бесконечно счастлива. Теперь у меня было все и даже больше. Настоящий дом, настоящий мужчина и прекрасная дочка. «К весне добавится еще и 2 сыночка, Вангую!» мстительно хмыкнул Поляков на прощание. «Будет у вас в доме полный комплект!» «Какая хорошая идея!» потер подбородок Андрей и одарил меня пронзительным взглядом. «А что?» «Нянька есть, подросла уже. Надо бы и лялик». «Андрей, ты серьезно?» – вспыхнула я. «Если Андрей Северский берется за дело, он доводит его до конца в сжатые сроки», – загромыхал он и открыл мне дверцу. «Садись в машину и готовься к незабываемому приключению». «Может, сначала построим бассейн?» – растерянно промямлила я. «Нет, сначала лялик». «Как раз отпуск, время подходящее». Андрей подтолкнул меня к переднему сиденью и громко крикнул: «Аль, ну ты где? Машина подана, можем ехать». «Вероника, не скучай, я привезу тебе с моря красивую ракушку», забираясь на заднее сиденье, пообещала Алекса. «Постараюсь», кисло кивнула секретарша и почесала за ухом повисшего на заборе кота. Вскоре внедорожник свернул на трассу, и наши друзья пропали из вида. Мы ехали к морю. Почему-то я знала, пророчество Сергея Полякова обязательно сбудется. «Оно уже сбылось», — кольнуло внутри странное предчувствие. Я коснулась ладонью живота и улыбнулась. Там что-то разливалось приятным теплом. Юлия Бузакина, «Его малышка на миллион». Книгу читал Вячеслав Булавин.